и не испытывала еще желания осаживать возможных ухажеров. А Эмилина была настолько равнодушна ко всем этим парням, что едва замечала их, даже когда они были рядом. На просьбы проводить ее из церкви она, не задумываясь, отвечала, что идет с братьями и сестрами. Была глубоко уверена, что этим все сказано. По словам Гарриет, она прослыла уже чересчур задирающий нос, и даже Рэйчел иногда сердилась, слушая, как Эмилина в очередной раз отказывается отправиться на танцы в Ливермолл-Фоллс. Но Эмилина словно боялась хоть ненадолго отлучиться из Фаэта. В ней жило странное чувство, что нужно всегда быть на месте на случай, если кто-нибудь вдруг к ней приедет. Рэйчел и Персис, побывав в Лимермоле, сравнивали тамошних парней с фаэтскими и приходили к нелестным для обеих сторон выводам. А нигде не бывавшую Эмилину совсем не тянуло к злословию. Она регулярно ходила в церковь, но делала это с другим настроением, чем прежде. Пастор Эванс скончался через год после ее возвращения домой. Его преемник вроде бы вполне достойно справлялся со своими обязанностями, но был не тем человеком, которому она доверилась бы, даже и до поездки в Лоуэлл. Как и прежде, она много читала Библию, но находила в ней не утешение, а скорее пищу для размышлений. Другие книги были почти недоступны в Фаэте. Да, по правде сказать, ей в это время и не хотелось читать романы. Ведь в них чаще всего речь шла о любви, а ее не интересовала любовь. И она твердо знала, что никогда больше не влюбится. По мере того, как братья и сестры, женясь и выходя замуж, уходили из отчего дома, у Эмилины, так же как и у родителей, крепло безмолвное ощущение, что она навсегда останется с ними. В 1848 году женился в возрасте 20 лет Эндрю. В 1850 вышла замуж 18-летняя Розанна. В 1851 17-летняя Ребекка. Эмилине исполнилось 25 лет. После замужества Ребекки в родительском доме, кроме нее, остались лишь трое младших мальчиков. Эндрю построил себе дом на краю Машеровского участка, на вершине холма, и собирался с отцовской помощью прикупить еще 2 акра земли, прилегавших к ферме. Такое расширение угодий дало бы возможность завести несколько голов скота. Отцу нравилась эта затея, и он с удовольствием рассуждал о том времени, когда они будут владельцами стада, да и прикупят земли. Отцу исполнилось 58, но он мог помериться силами с человеком, по возрасту годным ему в сыновья. Ведя вместе с Эндрю хозяйство на ферме, он продолжал работать и на лесопилке, которая после смерти старого Левона Фентона перешла к его сыну, Саймону. Саймон был лет на 15-20 моложе отца Эмилины, но пользовался уважением и любовью всех жителей в округе. Когда в 1852 году жена Саймона скоропостижно скончалась, и он, потрясенный случившимся, надолго отошел от дел и занимался только детьми. Генри Мошер взял на себя управление лесопильней, и после этого, несмотря на солидную разницу в возрасте, они стали большими друзьями. В тот год Абрахаму было 16, Джосайе — 14, а малютке Уильяму — 13. Эта троица составляла как бы отдельную семью. Все они были гораздо ближе друг к другу, чем к шедшим перед ними по возрасту Розанне и Ребекке, тоже, в свою очередь, образовавшим пару. Гарриет попыталась было влиять на эту семью в семье, и в ответ мальчики дружно ее избегали, а к другим старшим братьям и сестрам попросту относились как ко взрослым. Они уже совершенно не помнили те времена, когда семья чуть ли не голодала.